Глава 41. Анна. Я открыла глаза и блаженно потянулась. Ти-Джей сидел, откинувшись на спинку кровати, перед телевизором, включенным на минимальную громкость, и ел вяленые колбаски. «Как же сладко я спала!» Поцеловав его, сказала я и спустила ноги с кровати. «Пойду в ванную. Знаешь, что мне нравится там больше всего?» «Туалетная бумага?» «Да». Когда я вернулась, Ти-Джей заставил меня попробовать колбаски. «Согласись, что очень даже неплохо». «Соглашусь. Но я стала гораздо менее привередливой, чем раньше». «А где же я оставила конфетки?» «Они нашлись на комоде». Я не привыкла к кондиционерам, а потому, запахнув халат поплотнее, поспешила нырнуть обратно в кровать под бочок к Ти-Джею. У меня одеревенела спина, да и вообще все болело. Причем гораздо сильнее, чем вчера, когда меня только вытащили из воды, и больничная кровать показалась мне самой мягкой на свете. В 10 вечера я опять попробовала дозвониться до Сары. В Чикаго было уже 9 утра, но ее мобильный телефон оказался занят. «Никак не могу дозвониться», — пожаловалась я Ти-Джею. Тогда я позвонила Саре домой, но в ответ услышала только длинные гудки. И автоответчик не работает. «Спрошу у папы. Может, он с ней уже говорил?» Ти-Джей набрал номер домашнего телефона. Немного подождал, потом покачал головой. «Тоже занято. Похоже, им приходится отвечать на кучу звонков. Утром попробуем еще». Ти-Джей положил трубку и ласково погладил меня по голове. «Не знаю, смогу ли я привыкнуть к тому, что в Чикаго не буду делить с тобой кровать по ночам». «Тогда и привыкать не стоит», — ответила я. Приподнявшись на локте, я посмотрела на Ти-Джея. «Нет, пусть это и эгоистично с моей стороны, но я была не готова его отпустить». «Ты серьезно? – спросил Ти-Джей. «Да». Сердце бешено колотилось, а разум подсказывал мне, что я погорячилась, но мне было плевать. «Мы немножко поживем отдельно. Тебе нужно побыть с семьей, да и мне тоже. Но если потом ты захочешь вернуться ко мне, я буду ждать». Ти-Джей с нескрываемым облегчением вздохнул. Он притянул меня к себе и нежно поцеловал в лоб. «Конечно, захочу», — прошептал он. «Нам будет нелегко, Ти-Джей. Люди нас не поймут. Возникнут вопросы». От одной этой мысли у меня заныло под ложечкой. «Возможно, тебе стоит упомянуть, что когда начался наш роман, тебе было почти 19». «Думаешь, кто-нибудь спросит?» «Думаю, каждый второй». Посреди ночи я проснулась от того, что мне понадобилось в туалет. Мы заснули при включенном телевизоре, и когда я забралась обратно в кровать, то взяла пульт и стала переключать каналы, остановившись на минуту на программе новостей. И застыла, когда по CNN диктор сообщил о срочной новости, и на экране под заголовком «Двое из Чикаго 3,5 года назад пропавшие в море спасены» были помещены фотографии Ти-Джея и моя, сделанные, когда нам было 16 и 30 соответственно. Я протянула руку и осторожно потрясла Ти-Джея за плечо. «Что? Что такое?» — спросил он, еще до конца не проснувшись. «Посмотри, что передают по телеку». Ти-Джей сел в кровати и, ошалело поморгав, уставился в экран. Я включила звук как раз тогда, когда Ларри Кинг произнес: «Думаю, выражу общее мнение, если скажу, что это прекрасный материал для газет». «Твою ж мать!» — выругался Ти-Джей. «Ну вот, приехали».